Приложение. Речь профессора Нильса Пальстернака, члена Шведской Королевской Академии Наук. В переводе со шведского. Ваше Величество, Ваши Королевские Высочества, дамы и господа, вы видите меня перед собой благодаря фотопигментам в ваших глазах, поглощающим свет. Мы чувствуем приятное тепло, несмотря на прохладную погоду на улицах Стокгольма, благодаря листьям каменно-угольного периода, которые поглощали солнечный свет за счет своих фотосинтетических пигментов и в результате оставили нам запасы угля и нефти. Вот простые примеры того, что взаимодействие солнечной радиации и материи лежит в основе жизни на Земле. В конце 40-х годов прошлого века Фейнман и Швингер достигли глубокого понимания сути этого взаимодействия, и к 1970 году большинство физиков уже сходились на том, что в этой главе поставлена точка и что фундаментальные исследования ушли на космический уровень, либо вглубь атомов, но их ждал сюрприз. Сольвеевские конгрессы являются событиями большой важности в календаре физиков. На конгрессе 1972 года в разгар дневной сессии из задних рядов раздался крик. Обернувшись, люди увидели Ричарда Фейнмана, потрясающего в воздухе кипой листов. «Чудо!» — с этим восклицанием он прошел вперед и, извинившись перед выступавшим, взял слово. В своей пятиминутной бурной, сопровождаемой экспрессивными жестами речи, он объяснил, каким образом неразрешимую для него проблему решил молодой исследователь по имени Майкл Бирд. Сольвеевское чудо само собой вошло в историю, и нетрудно понять, чем так привлекли Фейнмана идеи, изложенные в работе Бирда. Они продемонстрировали, каким образом определенные диаграммы, описывающие взаимодействие света с материей, подчиняются особого рода тонкой симметрии, сильно упрощающей расчеты. В расхожем представлении квантовая механика описывает микропроцессы. В самом деле, только микросистемы способны легко поддерживать когерентность в том смысле, что они сохраняют свою автономность от окружающей среды. Вместе с тем теория Бирда выявила, что процессы, происходящие во время взаимодействия излучения и материи, когерентно передаются через среду в масштабах, несопоставимых с размером атомов. Больше того, характер их распространения напоминает схему циркуляции в сложной системе наподобие нефтеперегонного завода или, скажем, блок-схему компьютерной программы. Это настолько изменило наше представление о фотоэлектрическом эффекте, что отныне мы говорим через тире о сопряжении Бирда-Эйнштейна, тире, от которого у любого физика пробегают по спине мурашки, тем самым с гордостью ведя родословную работы Бирда от революционной статьи Эйнштейна 1905 года. Фейнман, гений-популяризатор, придумал развлечение для гостей, которые демонстрируют лежащие в основе сопряжения принципы. Для забавы требуется 6 ремешков или строп, сплетенных красивым узором. Затем 6 человек, взявшись за свободные концы, каждый за 2, предоставляют остальным гостям удостовериться в том, что узел абсолютно прочен, и развязать его можно лишь в том случае, если все 6 отпустят концы. После чего участники исполняют попарно что-то вроде пируэтов контрданса, отчего узел как будто еще сильнее затягивается. А затем по сигналу все участники разом тянут за концы, и к изумлению собравшихся стропы распадаются. Фейнмановский плед сделался любимой игрушкой преподавателей физики. Едва ли найдется хоть один студент колледжа, который бы не принял участие в веселой забаве, а бывало, что и находил в этой куче мале будущего супруга или супругу. Игра отражает топологическую суть концепции Майкла Берда. Действие группы, исключительной группы Ли-Е-8, одной из самых объемистых обитательниц Платонова царства, распутывающей в танце сложные взаимоотношения света и материи и разворачивающие их в цепочку логических шагов. Эти хитросплетения составляют главную магию, взмахи волшебной палочки, заставляющие вспомнить эйнштейновскую характеристику атомной модели Бора, как высшей формы музыкальности в сфере мысли. Говоря словами философа Фрэнсиса Бэкона, сладчайшая и наилучшая гармония — та, когда каждая партия или инструмент звучат не сами по себе, но в соединении всех элементов. Профессор Майкл Бирд, вы получили Нобелевскую премию этого года по физике за важный вклад в понимание принципов взаимодействия материи и электромагнитного излучения. Для меня большая честь передать вам самые теплые поздравления Шведской Королевской Академии Наук. А теперь я попрошу вас подойти и получить Нобелевскую премию из рук Его Величества Короля.